Можешь смеяться, Доти, но даже пол Zero Z для меня туман. Маскулинум, феминимум. И все это дело тайна, обернутое в загадку. Проклятая штука иногда принимает мои команды, иногда нет. Иногда задает мне леденящую душу странные вопросы. Вначале, как ты понимаешь, я подумал, перевербовали. Кто от этого гарантирован в округе Колумбия? Но позже, анализируя входящие и исходящие данные, я был потрясен. А что если О вообще ничьих команд не принимает? Звучит устрашающе, Тим. Ты думаешь, О действует по своему усмотрению? Как раз об этом я и думаю. Ты, должно быть, помнишь ту славненькую селедочку в баре «Завсегдатай небес». Матушка родима, для чего? Для ничего, мой друг. Для зеро. Для нулевого смысла, по нулевой логике. Держись за что можешь, мой бесстрашный и безупречный рыцарь тайной войны, но, похоже, что-то поломалось в проклятой штуке. А самое худшее, что нам не под силу опознать О среди 4 миллионов жителей Большого Вашингтона, тогда как хранилище наотрез отказывается дать мне свои коды. Стратегии. Да я и Flying Fuck не дам за их стратегию. Они просто не способны понять, что судьба цивилизации на ставке. Иногда я задаюсь вопросом, дорожат ли они нашей западной цивилизацией. Полковнику Черно-Чернову показалось, что генерал Егоров жалобно хлюпнул в этот момент. Он уже готов был предоставить ему свой локоть. Чувство локтя, не этому ли нас учили с ранних пионерских лет? Локоть товарища. Когда генерал вдруг страстно прошептал прямо ему в ухо. Единственное, что я знаю о О, это то, что проклятая штука тоже шьется вокруг яйца. За минуту до того, как зажглись фонари, черный Линкольн с маленьким советским флажком на крыле остановился возле дворца Организации Американских Государств. Можно только удивляться, как успел генерал столь быстро сбросить маскировочный негритюд и вернуться к своей исконной белой и рябоватой наружности. Ни полковник Черно-Чернов, ни даже наблюдательный шофер майор Петруха не заметили, когда произошла перемена. Вот вам они. Высшие квалификации. Мягкие столкновения. Как хорошо известно в столице, стипендиаты и феллоу Смитсоновского института и Либеральной лиги Линкольна предпочитают снимать квартиры неподалеку от мола, то есть на юго-западе, у реки Потомак. Однажды сюда и Филлариона Фафанова доставили, и сделала это библиотекарша Фелиситата Хиерарчикас в своем клевом открытом «Фольксвагене». Бросив первый взгляд на кварталы жилья, расположенные вдоль рядов фонарей и пятен неживой растительности, Фил восхитился. Но и место вызывает в памяти теорию бесконфликтности, времена расцвета социалистического реализма. Взгляните на эти безупречные линии пейзажа, на эти ряды столбов, увенчанных каждой 3 фонарями. Вы называете это Ланфан Плаза? Клянусь, это Комсомольск на Амуре. 1001 сон Веры Павловны Чернышевского. Какая утопия, какая ностальгия. Лучшего места для советского человека не найдешь. Пара тараканов, бодро пробежавших по стене в односпальной квартире кондоминиума «Седьмое небо», ничуть не уменьшила его восторга. Как раз наоборот, наоборот, наоборот. Извольте, мы вальсируем. Дунайские волны, амурские волны, Амур, Амур, о да. Амурные волны Чесапикского залива. Фелиситата Хиерарчикас на гребне волны. Пока на седьмом этаже гремела вся эта медь старой Европы, весьма располагающий к себе молодой человек в свежепостиранном тренировочном костюме явился в подвальный офис управляющего и сказал, что хочет снять студию в этом же доме. «Яппи, кажется, облюбовали наш кондоминиум», — подумал управляющий и немедленно поднял цены на 6,2%. Шоковая волна, то есть одна из этих дунайско-амурских волн, произвела всплеск в нервных компьютерах вашингтонского рынка недвижимости, что через несколько минут отразилось на Уолл-стрите и вызвало неожиданный взлет акций Доу-Джонс и колоссальный прибой оптимистических прогнозов. Ничему нельзя удивляться в этом современном мире взаимозависимости. Тем временем орды тараканов в панике неслись вниз с седьмого этажа седьмого неба. Джим Долархайт живо предвкушал будущее соседство с объектом своих профессиональных интересов, но, увы, как раз в этот день, когда он привез свои пожитки, Филарион съезжал из седьмого неба. «Проклятые иностранцы, больно умные стали», — ворчал управляющий. «Этот буйвол только перепугал наших постояльцев своим вальсированием, а теперь забрал заявление обратно. На месте правительства я... Эх, если бы я на месте правительства...» «Что происходит?» — думал Джим с чувством необъяснимой горечи. «Похоже, что он просто наставил мне нос. Неужели он знает, что я хожу за ним по пятам? Неужели он действительно шпион?» В существенном отступлении от избранного нами жанра мы хотим выдать один из секретов сюжета. Мысль о том, что кто-то ходит за ним по пятам, никогда не приходила в голову Филариона. Более того, он вряд ли когда-либо замечал своего молодого обожателя. Просто он передумал селиться в зоне бесконфликтности, и произошло это из-за случайного столкновения с прошлым. Третьего дня, раскатывая на доске с рыками вдоль мола, он умудрился сокрушить велосипедиста, который оказался никем иным, как мистером Алеком Жукоборцем, доктором наук, его бывшим помощником в Московском институте литературы и лингвистики. «Ба!» — вскричал доктор Фафанов. «Ба!» — ответствовал сокрушенный бывший помощник, ползающий в ногах сокрушителя в попытках найти свои очки, чтобы убедиться, что он не ошибся, что перед ним и в самом деле его бывший наставник Фил Фафанов, а не гризли, не горилла, не слоноподобный подросток из Гейлсберга, штат Иллинойс. Невзирая на большую плешь в форме Новой Зеландии, Алек Жукоборец был молод, эдакий 40-летний юноша. До своего выезда из страны всех надежд он считался восходящей звездой в секторе суффиксов и префиксов. Теперь, 10 лет спустя после завершения акта эмиграции, или, как писали советские журналисты времен застоя, совершения трагической ошибки, граничащей с преступлением против Родины, он все еще считался восходящей звездой в соответствующем секторе на этой стороне Атлантики. Итак, они не виделись 10 лет, и все оставалось по-прежнему. Страсть, любопытство, пересекающиеся и сшибающиеся курсы академической рассеянности. Ни филарионовское пузо, ни жукоборческая плешь не изменились ни в размерах, ни в форме. Ситуация в лингвистике, по всей вероятности, тоже не изменилась. Столкновение на углу 3-й улицы и авеню Независимости говорит само за себя. Так или иначе, они снова овладели своими транспортными средствами и поехали вместе вдоль вашингтонской щедрой меморабилии, обелисков, памятников, музеев. Прохожие всех рас и национальностей застывали в изумлении при виде двух ездоков, не обращавших внимания на уличное движение. «Очень сожалею, что налетел на тебя, Алек», — сказал на ходу Фил Фафанов. «Тысяча извинений». «А я и не знал, что ты в этой стране, Фил», — сказал доктор наук Жукоборец. «Если бы я знал, я бы поосмотрительней катался на велосипеде. Давно здесь? 10 дней. 10 дней? Ты шутишь, должно быть? Не хочешь ли ты сказать, что еще 10 дней назад ходил по Арбату? Ну-ка, расскажи мне про арбатских девок. По-прежнему магнитны? Нет-нет, на эту тему мы попозже. Сначала поведай про Сашку Шейлоха. По-прежнему шарлатанец с моими суффиксами и префиксами. Саша Шейлох все еще в тюряге. Он, знаешь ли, получил 7 лет за статью «Суффиксы и префиксы в идеологической войне». Шейлох в тюрьме, вздохнул жукоборец не без некоторой зависти, сидит за мою тему. Дорого бы я заплатил, чтобы вытащить его из тюрьмы и сказать ему напрямую, что я думаю о его шарлатанстве в области благородных частиц речи. «Ну что ж, гласность медленно, но верно открывает двери наших тюрем», — сказал Фафанов. «Думаю, что к тому времени, когда я вернусь, Саша уже будет, как обычно, стоять на голове на своем балконе над улицей Горького, и никто уже не будет подозревать его в связях с ЦРУ».